От этого приятного, гладкого течения при применении новой техники осталось очень мало, часто ничего. Тут встречаются случаи, протекающие некоторое время, как при гипнотическом лечении, и только позже изменяющиеся к худшему. Другие случаи с самого начала ведут себя иначе. Если для обозначения различия мы будем держаться последнего типа, то можем сказать, что анализируемый вообще не вспоминает ничего забытого и вытесненного, а проделывает это. Он репродуцирует это не как воспоминание, а как действие. Он воспроизводит это, разумеется, сам того не зная, что он воспроизводит. Например, анализируемый не рассказывает своих воспоминаний о том, что был упрям и не верил авторитету родителей, а ведет себя соответствующим образом по отношению к врачу. Он не вспоминает, что остановился, растерянный и беспомощный, в своем инфантильном сексуальном исследовании, а рассказывает множество запутанных сновидений и мыслей, являющихся ему, жалуется, что ему ничего не удается, и что судьба преследует его, не давая возможности довести до конца ни одного предприятия. Он не вспоминает, что очень сильно стыдился определенных сексуальных проявлений и боялся, что они раскроются, а показывает, что стыдится лечение, которому подвергается, и больше всего старается скрыть его, и так далее. Прежде всего, он начинает лечение с такого воспроизведения. Часто случается, что, сообщив пациенту с многообразной историей жизни и длительной историей болезни основное психоаналитическое правило, и предложив ему затем говорить все, что приходит в голову, ждешь, что его рассказ потечет непрерывным потоком, но слышишь сперва, что ему нечего сказать. Он молчит и утверждает, что ему ничего не приходит в голову. Разумеется, это не что иное, как воспроизведение гомосексуальной направленности, которое проявляется как сопротивление против всякого воспоминания. Сколько ни длится лечение, больной не освобождается от этого навязчивого воспроизведения. Начинаешь, наконец, понимать, что это его способ вспоминать. Разумеется, в первую очередь нас будет интересовать отношение этого навязчивого воспроизведения к перенесению и сопротивлению. Мы скоро замечаем, что перенесение является только частью воспроизведения, а воспроизведение представляет собой перенесение забытого прошлого не только на врача, но и на все другие области и ситуации настоящего. Мы должны, следовательно, быть готовы к тому, что анализируемый находится во власти навязчивого воспроизведения, заменяющего импульс к воспоминанию не только в длительных отношениях к врачу, но и во всех других проявлениях деятельности и отношений своей жизни, например, выбирая во время лечения объект любви, беря на себя какую-нибудь задачу, вступая в какое-нибудь предприятие. Нетрудно узнать в этом воспроизведении и участии сопротивления. Чем сильнее сопротивление, тем больше воспоминание заменяется действием воспроизведения. Ведь идеальное воспоминание в гипнозе соответствует такому состоянию, при котором сопротивление совершенно устранено. Если лечение начинается при благосклонном содействии слабого, неясно выраженного положительного перенесения, то является сперва возможность углубления воспоминания, как при гипнозе, и тем временем симптомы болезни даже замолкают. Если же в дальнейшем течении лечения это перенесение становится враждебным или слишком сильным, и потому должно быть вытеснено, то воспоминание сейчас же уступает место действию. С этого момента сопротивление определяет порядок того, что должно быть воспроизведено. Больной извлекает из арсенала прошлого оружия, с помощью которого он защищает себя от лечения и которое мы должны выбить из его рук по частям.